11. Максим. Игрушку, говоришь? Я ухмыльнулся, видя за демонстративным равнодушием Муратова неслабый такой интерес. Зато какую? У тебя такой никогда не было. Уверен? Пробормотал партнер, что-то там усиленно наяривая в глубинах наших финансовых документов. Ничего он там интересного не найдет. Сделка нам подходит идеально. Но Эльдар — это Эльдар. Дотошный. Умный. Жестокий. Страшный человек. Не хотел бы я быть его врагом. У тебя никогда такой не было. Я завалился на кожаный диван в стороне от рабочего стола и поманил эту новую роскошную поблядушку пальцем. Иди сюда, Юленька, давай подразним дядю Эльдара. Муратов только бросил на меня скептический взгляд. Давно ему говорил, что ему бы пошли очки в такой толстой черной оправе, поверх которой он бы смотрел на меня строго и осуждающе, как он это любит. Типа, опять Макс притащил какую-то шалаву, у которой ноги не сдвигаются. Нет, чтобы поработать. И чтобы потом, когда он со мной на двоих эту шалаву расписывает во все щели, он их так небрежно сдвигал на лоб. Юленька приблизилась своей дерганой походкой и вопросительно на меня посмотрела. Странная девка. Такое ощущение, что ее на веревочках водят, а сама она готова бежать за 100 километров отсюда. Но стоит ей как следует засадить, так хлюпает и причмокивает, как настоящая, аж глаза закатывает. Обожаю таких шлюх. Давай, родная, вставай на четвереньки, открывай ротик. Я дернул вниз молнию на джинсах, выпуская член, который и так уже бился о ширинку с внутренней стороны, с тех пор, как мы с ним увидели ее чулочки и круглую голую попку, в которой так и тянулись руки. Она встала, уперлась ладонями и свела бедра, как приличная девочка. И даже не потянулась к моему хрену, как сделала бы любая нормальная студентка. Пришлось класть ладонь на затылок и надевать ее открытым ртом прямо на себя. Зато уж сразу до самых яиц, одним махом. Во, закашлялась, зашевелилась. Попкой завертела, тут-то и Эльдар взгляд скосил, не выдержал. А потом и вовсе развернулся и, закинув ногу за ногу, принялся смотреть, как Юленька елозит губами по моему стволу. Бодро елозит, мокро. Во рту у нее тепло и влажно, все пульсирует, язычок трется, пытаясь излизать вонзающийся в нее мой болт. Но не успевает, я быстрее двигаю ее головой. Какой интересный ракурс. Задумчиво произносит Эльдар, не отрывая взгляда от бедер Волковой. Она их расставила пошире, чтобы удержаться при моем темпе, шелковая тряпочка на ней задралась, и Муратову наверняка открывается сладчайшая картина. Интересно, потекла уже наша красавица? Я задираю ее голову, пока головка еще внутри, между пухлых розовых губок, и смотрю в мутные глазки горячей девочки. Она не понимает паузы, рвется дальше полировать мой хрен своим ротиком. Я разве против? Нравится тебе? Спрашиваю ласково, сгребая ее волосы пальцами. Нравится сосать мой большой хуй? Слышу насмешливое хмыканье Эльдара. О да, о, в этом вопросе у него неизменное преимущество, но я без комплексов. Мне хватает. А такие дубины, как у Эльдара Фахитовича, не каждая девочка в себя впустит. Потому-то ему достается не вся моя добыча, а только самые отборные куколки. Остальных я трахаю сам. Для того я и устроился в университет, для того и в качалку хожу. Чтобы в этом цветничке, куда каждый год приходит свеженькое мясцо, ловить тёлочек. Весь сентябрь не минуты покоя, надо же всех посмотреть. А что начинается на первой сессии? Едва 18-летние мокрощёлки сами на член запрыгивают, только успевай после предыдущей протереть. Всего лишь за маленькую подпись в зачетке. Хотя понимаю, был бы я старым пердуном за 60, вонючим и нищим, мне бы столько свежатинки не доставалось бы. Только самые тупые после пятой пересдачи. Ох, как она старается, ох! Не умела, но зато как откликается на каждое малейшее движение руки. Послушная девка. Не зря я ее к Эльдару приволок, он как раз послушных любит у нас. Скрипнуло кресло, и я ухмыльнулся. Не выдержал. Муратов встал, подошел сзади к нашей красотке, уже расчехляя свой невероятных размеров агрегат, и навис сверху. Я уж испугался, что он ей взад засадит с размаху, так хищно покосился на вертлявую попку. обладательница которой так увлеклась, обсасывая мою головку, что даже не уловила угрозы. «Далеко пойдет». Я убрал свою руку с ее затылка, а он, наоборот, сжал пальцами волосы, чуть грубее, чем я, в своем стиле. Снял ее с моего члена и без паузы, развернув, сразу же надел на свой. Юленька поперхнулась размером, дернулась, подняла глаза и, кажется, попыталась заорать, но рот был заткнут, поэтому она потеряла сознание.